связи с тем, что исполнилось 67-летие с того дня, как американские империалисты развязали на этой земле захватническую войну 23 июня, зампредседателя Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Сангбо выступил с предъявлением по заголовкам «Американским империалистам следует извлечь должный урок из позорного поражения в Корейской войне». Автор заявления пишет: «США должны точно знать о том, что если они навяжут Корее очередную войну, то они будут полностью уничтожены, чтобы даже не осталось ни одного солдата, способного оставить подпись в акте капитуляции. Американцам следует отрешиться от антисеверокорейской и враждебной политики и немедленно вывести из Южной Кореи свои войска», подчеркнул Ча Сангбо.